«А вот они все!» Воронин рукой показал на остальных. «Не любят, а боятся. Но зато расстилаются. А почему? Потому что если и по машине молотком да молотком...» «Ну вот что, Воронин!» — прервал его болтовню генерал. «Не забывайтесь! Идите домой, отоспитесь. Я прикажу начальнику управления выдать вам еще один месячный оклад. Но больше не попадайтесь!» Он отошел на несколько шагов и подождал Агаева. «Распорядись сегодня же издать приказ и выдать ему премиальный, а завтра отправишь его на гранитный. Я выделил туда два экскаватора. Пусть поправляет дело, плохо у них. Остальные дни отгуляет там. Если бы не третий участок, прииск хоть закрывай». А в это время на третьем участке прииска гранитный Краснов обошел забои, поднялся на террасу, потер шею, давя комаров, и сел на выступающий из земли огромный камень. Внизу чернели гряды отвалов, забои, а дальше коричневая речонка, похожая на осеннюю дорогу, усыпанную хвоей. От штрафного подлагпункта разрез пересекала тропа, утрамбованная конвоем. Она то скрывалась в выемках, то взбегала на серое нагромождение породы и окончательно терялась в расщелине ключа в мелком кустарнике. Россыпь тянулась по руслу ключа. Пески были богатыми, лежали почти сразу под растительным слоем, но довольно узкой полоской. Шулин нащупал это золото еще весной, когда здесь вели телефонную линию. Сразу создал звенья и штрафников. Старшими назначил знакомых ему уголовников. Так что контроль за работой осуществляли сами рецидивисты. Поразительное чутье Шулина подсказало нарезать шурфы, и к следующей весне уже были подготовлены богатые контуры для приборов и несколько россыпей для латошников. Золото в условиях лагеря сохраняло свою магическую силу. Чем лучше отмывалось оно, тем прилежнее работали люди. На усиленном режиме в штрафной оставалась только бригада «Волка». Работала она в самом устье ключа, работала плохо. Штрафники больше лежали на солнышке или перекидывали за отвалами в карты. В кустарнике мелькнула голова Шулина. Он шел к латошникам. В забое его встретили восторженно. «Дядя Володя, Эван сколь наковырял! Может, побалуешь?» Вывернулся бритоголовый парень, вожделенно поглядывая на шулинскую фляжку. «Показывай!» – пророкотал Шулин. «Куда тебе? Вон где есть чем тряхнуть!» Оттеснил бритоголового второй, разворачивая красную тряпочку. «Ну их, дядя Володя, у меня тараканы, как за печью!» Проталкивался следующий. Теперь все разворачивали кто тряпку, кто старую рукавицу, а то и выплевывали из-за щеки на ладонь, стараясь перещеголять друг друга. Шулин отвинтил крышку, налил и подал высокому человеку с обгоревшим на солнце лицом. «Давай, старина!» Тот опрокинул стаканчик, крякнул. Шулин, угостив еще несколько человек, завинтил флягу и направился ниже по ключу. «Эй, батя, может, и мне наперсточек? Вон сколько наворочил!» Поднялся Сашка бок, показывая узелок. Шулин подошел к штрафникам. Парни повскакивали и столпились плотным кольцом. «Значит так? Ай-яй-яй!» – засмеялся Шулин, хватая руку Сашки вместе с флягой. «У вас, кажется, за неумение воровать принято бить?» У Сашки от боли округлились и покраснели глаза. Краснов вскочил и быстро пошел к штрафникам. «Черт бы забрал Володьку, так и лезет в эту стаю!» А Шулин, посмеиваясь, держал громилу как мальчишку. «Ну ладно, дядя Володя!» – стонал Сашка. «Вот это другое дело! Теперь можно и поднести!» Он налил стаканчик, протянул. «Валяй, может, умнее будешь!» Краснов взял Шулина под руку. «Пойдем, Володя, чего ты истосковался совсем? Посидим, поговорим!» Они поднялись к камню. Солнце палило. Синие тени косыми пятнами лежали под деревьями. На вершине сопки кварцевая глыба сияла золотистым костром,